Ценности эти для Виана воплощены прежде всего в таких социальных институтах, как армия, церковь и буржуазное представление о труде. Что касается антимилитаристской темы, то она занимает в творчестве Виана одно из центральных мест. От первых романов до таких пьес, как «Завтрак генералов» или «Песен дезертир», «Ява атомных бомб». В новелле «Печальная история», наблюдая гротескную сцену, когда некий генерал тащит на поводке связанного по рукам и ногам арестанта, герой убийственно замечает, что на месте арестанта он чувствовал бы себя скверно. Так же, впрочем, как и на месте генерала. Но арестант своего места не выбрал, чего не скажешь о генерале. И вообще, претендентов на должность арестанта надо еще поискать, а желающих стать ассенизаторами, шпиками, судьями или генералами хоть отбавляй. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что самая грязная работа, видимо, таит в себе нечто притягательное. Кощунственно с точки зрения христианства сцена в «Пене дней», где Колен, раздавленный смертью Хлои, стоит перед алтарем. Перед ним на стене висел крест с распятым Иисусом. Вид у Иисуса был скучающий. И тогда Колен спросил его, почему Хлоя умерла. «Мы к этому не имеем никакого отношения», — сказал Иисус. «Не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?» «Она была такой нежной», — сказал Колен. «Она никогда никому не причиняла зла, ни в помыслах, ни в поступках. Религия тут ни при чем», — процедил сквозь зубы Христос и зевнул. Колен услышал, как из его ноздрей вырывается довольное посапывание, словно мурлыканье сытого кота. Впечатляют у Виана и картина тупого, тяжелого труда, лишенного всякого личностного смысла, превращающего человека в живую машину или в придаток машины, труда, единственная цель которого — заработать деньги не для того, чтобы жить, а для того, чтобы поддерживать свое физическое существование. Труд священен. Миссия армии — защищать Отечество от внутреннего и внешнего врага. Религия дает нам твердые нравственные ценности и утешение в горе. Вот прописные истины буржуазной цивилизации, в которых Виан заставляет усомниться, ибо на деле за ними таится лишь своекорыстие тех, кто их внушает и распространяет. Подобному ироническому отстранению Виан подвергает практически все знакомые ему социокультурные ценности и сферы, претендующие на незыблемость и лишающие человека внутренней и внешней свободы — правосудие, администрацию, полицию, общественную благотворительность, даже школьное образование и медицину. Причем делает он это не путем их обличения извне. Когда сама степень негодования против ложных ценностей определяется дистанцией, отделяющих их от истинных ценностей, а путем их разложения изнутри, путем подспудного расшатывания. Виан выворачивает эти ценности наизнанку, лишает привычной смысловой наполненности, сдвигает с нормальных мест, отрывает от тех сфер жизни, за которыми они закреплены, сталкивает между собой.